Глава вторая. Обычный завтрак. «Глядите, глядите!» Младший непоседа из семьи Кросс, едва научившись читать, первым делом пристрастился к местным газетам и взял за правило делиться новостями со всем многочисленным семейством адвокатов, баристеров и солиситеров. «Наша Эбби опять отличилась!» «Да брось!» — послышался со второго этажа недовольный возглас молоденькой девушки. «Я всего-то лишь смотрю в оба и подмечаю детали». Джером, старший брат Эбигейл, хмыкнул. «Знали бы, какая Эбби у нас капуша, умерли бы со смеху». «Не унижай свою сестру!» Глава семейства пожевывал бутерброд с маслом и быстро скользил взглядом по строчкам газеты. «Что там у нас, семья Аберхоллен?» В столовой небольшого, но обжитого и довольно уютного домика уважаемого семейства Кросс настала зловещая тишина. «Фу, он же главный казначей города!» Собранная и застегнутая на все пуговицы белоснежной рубашки адвокат по имени Джеки Кросс надменно скривилась. Она уже успела позавтракать, так как первой спустилась вниз, и сейчас сидела, медленно попивая кофе. «Хватит вам сплетничать!» Мать четверых взрослых детей, несмотря на свой возраст стройная и экстравагантная женщина, протянула руку и забрала газету у младшего Кросса. «Завтрак — не время для обсуждения желтой прессы». «Как скажешь, дорогая!» Не стал спорить муж, зато Фил насупился и скрестил руки перед собой. «Позже прочтешь и не за столом», — сжалилась матушка. Она быстро сложила газету ровным квадратом и примостила ее сбоку от чайной чашки сына. «Ладно», — согласился Фил. Секунду спустя он уже вновь принялся уплетать за обе щеки яичницу с беконом. Тем временем сверху доносился громкий топот множества ног, стуки, щелчки, шелест. Привычные к подобному домочадцы не обращали на это внимания до тех пор, пока Эбби не спустилась по лестнице настоящим ураганом. «Я уже тут!» Растрепанная, рубашка не заправлена в черную юбку, а сама девушка весело смотрела перед собой и в руках держала недостающий носок и тапочки. Иными словами, выглядела крайне неряшливо. «Приведи себя в порядок!» — строго пожурила ее матушка. «Иначе не сядешь за стол и уйдешь голодная!» Эбигейл недовольно скривилась. «Ну, мама, тебе уже давно пора научиться самостоятельности», — надменно приподняла брови Джеки. «Иногда мне кажется, что Аист нечаянно промахнулся, подкинув в наше семейство такую невежду». «Джесс», — старшая из семьи Кросс бросила на дочь строгий взгляд. «Но это же правда», — в ответ лишь надменно улыбнулась Джеки. «Из всех Кроссов только Эбби постоянно опаздывает и не может нормально одеться без чужой помощи». «Идем, я тебе помогу». За спиной Эбигейл очутилась добрая нянюшка-экономка, которая отчасти занималась воспитанием всех детей дружной семьи адвокатов. «Вы просто ее разбаловали», — поумничал Фил. «Я вон 8 лет уже сам одеваюсь и умею готовить завтраки». «За что мы тебе очень благодарны», — Джером одобрительно посмотрел на младшего брата. Тот был одет в клетчатую рубашку с коротким рукавом и длинные шорты на подтяжках. Идеально белые носки подтянуты до середины голени, а тапочки, как и положено, надеты на обе стопы. «Бери пример с Фила, Эбби». «Ага, сейчас», — огрызнулась виновница обсуждения. «Я, между прочим, создаю вам работу. Вчерашний арест миссис Аберхоллен — это моя заслуга, поэтому папа сегодня будет представлять интересы города». «Я бы был тебе благодарен, если бы ты ставила меня в известность о подобных делах», — тихонько попросил ее отец. «Потому что эта многоуважаемая семья платит нам заработную плату из казны». «Не так, дорогой», — не согласилась матушка. «Они лишь сидят на своих должностях и подписывают бумаги. А Эбигейл поступила правильно. В нашем городе нет места разврату и изменникам». «И это говорит мать четверых детей», — тихонько проворчала экономка за спинами хозяев. «Спасибо, Грэмма, я все слышу», — по-доброму ответила ей мама Эбигейл. «Не все люди сильные и волевые, как вы», — позволила себе высказаться экономка. «И они порой совершают ошибки. Не надо их за это наказывать, иначе на свете не останется ни одного человека, который не отсидит на скамье подсудимых благодаря стараниям Эбби». «Но есть те, кто нарушают законы», — упрямо уставилась на экономку молодая девушка. «Их не я придумала, я лишь им следую». Громкий вздох послышался отчетливо. «Дорогой?» — уточнила супруга у главного Кросса в семье. «Что не так?» Я лишь понял, что мне в очередной раз придется ходить по краю, как в тот раз, когда Эбби чуть не посадила мэра за решетку. В столовой дома знаменитых адвокатов Нанса повисла гнетущая тишина. «Будь с ними помягче, и все обойдется», — посоветовала старшая дочь отцу. «Или, если хочешь, я возьму это дело на себя». «Нет, Джеки, я справлюсь». Эрни Кросс удрученно посмотрел на свернутую газету. «Даже не представляю, как ты узнала об этом». «Все просто. Я лишь уловила слухи в ближайшей питейной». Громко похвасталась довольная собой Эбигейл. «Одна из негласных заповедей любого сыщика гласит «Молчи и слушай, слушай и молчи». «Хорошая заповедь», — согласился Джером. «Только ты ее почему-то соблюдаешь на работе, а дома напрочь о ней забываешь». «Ну вот», — недовольно ответила Эбби. «Так и знала, что ты не примешь мои слова всерьез. Вы вообще меня всерьез не воспринимаете, а я уже 5 лет работаю в полиции нравов». «И это, безусловно, похвально», — согласилась Фелиция Кросс с дочерью. В следующую секунду она бросила строгий взгляд на старших детей, уточняя. «Не так ли, Джесс, Джером?» «Да, матушка», — ответили оба в один голос. «Что ж, на этом и закончим», — подытожила Фелиция. «А как же я?» — удивилась Эбби. «Я еще не позавтракала». Экономка только-только подвязала шелковый поясок на юбке красивым бантом, а сама Эбигейл закончила натягивать непослушный носок, стоя на одной ноге. «Таковы правила, дорогая», — строго ответила ей мать. «Хочешь завтракать? Спускаешься вниз вовремя». «Одетая, как положено», — добавила старшая дочь. Эбигейл насупилась, но в этот раз промолчала. Она уже придумала план, как выкроить время до работы, чтобы успеть забежать в местную пекарню. «Решено. Отправлюсь сразу на пляж сторожить женскую секцию от подглядывающих настырных мужланов», — подумала Эбби. Напоследок она бросила недовольный взгляд в сторону старших брата и сестры, прежде чем впереди всех выскочить на улицу, чтобы постараться хотя бы не опоздать на работу. Мало кто знал, но ради этого Эбигейл каждый день прилагала невероятные усилия. Срезала путь тут и там, несясь, очертя голову по пока еще безлюдным улицам Нанса. Прыгала через заборы, а иногда даже босиком переходила вброд местную речушку, лишь временами полноводную. Эбби еще не знала, что обычное во всех смыслах утро может иметь не столь обычные последствия, с которыми ей придется столкнуться лицом к лицу в ближайшем будущем.